Глава 2. Спустя час я уже не плачу, обессилев, только хриплю и дышу все еще с таким трудом, будто шею сдавливают крепкие мужские пальцы. Оргазм получила? Значит, распишись за последствия. Унизительно, не всегда больно. Однако в обоих случаях бывает невыносимо. Тело чешется от прикосновений. Зареванное, с липкими от спермы ногами, голое, измученное. Я подтягиваю к себе сбитые в кровь коленки и содранными ладошками глажу, жалею их. Едва шевеля распухшими и искусанными губами, раз за разом дую на них, словно это есть моя самая серьезная травма. Право, глупо, по-детски. В душ не идется. К чему сцарапывать кожу мочалкой, если это ничего не изменит? Ощущение грязи внутри никуда не денется. Оно останется, сколько ни отмывайся снаружи. Так и сижу. Превозмогая жуткую апатию и усталость, я подтираюсь тем, что осталось от платья. На четвереньках заползаю под одеяло и накрываюсь им с головой. Трясёт. Ночью меня ломает. Видимо, температура, потому что я словно в бреду. Мне снится изувеченное лицо того парня, Рэя. Его губы изорванные от твёрдые костяшки кулаков Кэллана. Кожа ошмётками, сгустки крови. Потом звук посыпавшихся зубов на мрамор лестничной площадки. Удары, хруст, удары. Сознание наслаивается, и в нем мелькают жуткие обрывки воспоминаний детства. Отец, дядя. На несколько дней Кэллан снова исчезает. Оскара тоже нет. Новый охранник следит за каждым моим движением. Кажется, он уже появлялся перед моей дверью ранее, и его зовут Мейсон. Дни проходят в дымке рутины. Сплю, ем, снова сплю. Однообразие и скука смешиваются со страхом, с которым я больше не хочу бороться. Теперь пробую управлять им. Первый шаг к тому, чтобы расстаться с ним, признаться в нем самой себе. И теперь каждый прожитый день говорю: «Да, я боюсь, и это нормально». После очередного ужина, во время которого я для вида ковыряюсь в тарелке, но почти ничего не ем, уже лежа в постели, я ловлю себя на мысли, что постоянно думаю о Кэллане. Где он? С кем? Не хочу знать, сколько он отсутствует, но бессознательно отсчитываю. 3 дня. Это 72 часа или 4320 минут. Я знаю, что этого не следует делать. Я не должна. И все равно продолжаю считать. Возможно, дело вовсе не в нем, а мне не хватает общения с кем-либо. Тереза где-то в доме, однако я не вижу ее с того дня, как она помогла мне привести себя в порядок до вечеринки. Ей запрещено приближаться. А приставленный ко мне охранник безэмоционален, зажат и практически нем. За исключением передачи мне коротких приказов, исходящих от самого Кэллана. К черту их! Я стараюсь доказать себе, что думаю о нем только потому, что больше всего боюсь его возвращения. Так ли? Я пытаюсь убедить себя, что ненавижу его, со всей силы. Но это лишь самообман, не иначе. Постыдный. Я это знаю, потому что в самой глубине моей выпачканной им душе я признаю, что дышать без него не могу. Интересно, не схожу ли я с ума в этом огромном глухонемом доме? Я зажмуриваюсь и раз за разом прокручиваю в голове те слова надежды, которые Тереза прошептала мне на ухо в нашу с ней последнюю встречу. Могу ли я им верить? А может быть, мне это просто показалось? Я больше не жду, что весь этот кошмар когда-нибудь закончится. И все же, надеюсь. С закушенными губами, с замирающим в груди сердцем, я понимаю, что попробую. Еще раз. Последний. И у меня обязательно получится. Вот только как бы я ни была благодарна Терезе за помощь, часть меня, совсем крошечная, не желает следовать предложенному ею плану побега. И я опять обману себя, если скажу, что эта самая часть всегда тонко чувствует приближение неприятностей. Нет, она противится этому, потому что очень хочет остаться. Оттого становится стыдно. Верчусь сбоку на бок, гляжу в потолок и не помню, как оказываюсь в очередном кошмаре. Каком по счету? Дурные сны что-то провоцируют, и когда это происходит, я просыпаюсь с криком, как сейчас. Я резко сажусь, хватаю ртом воздух, Вжимаюсь в спинку у кровати, защищаясь одеялом. Задыхаюсь, вся зарёванная в холодном поту. Который час? Не могу сразу сориентироваться. Темно. На ощупь шлепаю ладонью по прикроватной тумбочке, там, где должен находиться ночной светильник. И с тихим щелчком, наконец, его включаю. Осматриваюсь. Никого. Правда, никого нет. И все как будто на своих местах. Только дверь моей спальни приоткрыта. При этом мне совершенно точно известно, что она была заперта новым охранником снаружи, на два оборота. Я медленно подтягиваю колени к груди и затыкаю себе рот кулаком. Впиваюсь в него зубами и беззвучно всхлипываю. Страшно до жути. Пульс в висках мешает мне прислушаться к звукам снаружи. Я глубоко вдыхаю, но тут же снова перестаю дышать. Запах сандала и корицы буквально душит. Горло мгновенно сжимает нервным спазмом. Парфюм Уолтера или дяди Вильяма. Один вариант хуже другого. Опять вздыхаю, сосредотачиваясь. Несет из коридора. И если моя дверь открыта... Я медленно и бесшумно стягиваю одеяло. Осторожно, равномерно распределив свой вес по полу, стараясь не дышать вовсе, я делаю тихие шаги к двери, за которой должна находиться охрана. Когда я засыпала, там был Мейсон. Сердце вот-вот выскочит, в то время как я тянусь к дверной ручке и замираю, прислушиваясь.